Глава 5. Тонкие грани. Евгений. 7 дней спустя. Конец мая. Вот уже 6-й день верчу в руках коробочку с помолвочным кольцом для Яны, а подарить не решаюсь. Для начала хочу освободиться от груза, который, в принципе, не предусматривает новую помолвку. Я мог бы надеть ей на палец изящный ободок с камнями еще позавчера. Но что бы это дало? Ровным счетом ничего. Для нее так точно, ведь я связан со Стеллой узами брака. И все еще надеюсь, что сегодня этот чертов кошмар закончится. Я просто обязан порвать с прошлым раз и навсегда. «Жень, можно к тебе?» Робкий голос Яны на фоне стука в дверь отвлекает меня от раздумий. «Да, конечно». Отмираю, переводя на нее озадаченный взгляд. «Зачем ты спрашиваешь?» «Наверное, потому что ты здесь сидишь уже больше часа в полной тишине». Она бесшумно проскальзывает в кабинет и прикрывает за собой дверь. Затем неспешным шагом подходит ко мне и встает позади кресла, опуская ладошки на мои виски. Нежно массирует их, а я начинаю таять от прикосновений ее теплых рук. Если бы кто-нибудь меня спросил, знаю ли я, где существует рай, я бы ответил, что да, знаю. Я давно в нем. Только, млядь, на душе неспокойно. Мне придется его на время покинуть и снова надеть непроницаемый панцирь для других. Не хотела тревожить, но я волновалась. Ты снова курил? Прости. Перехватываю обеими руками тонкие пальчики, которые принялись обрисовывать линии моих скул, рассыпая по ним мурашки. Тяну их вниз, кладу себе на грудь, прижимая крепче, чтобы на сердце оставить отпечатки ее ладошек. Там больше нет места для других, и уже точно никогда не будет, окончательно и бесповоротно. Яна завладела им на всю оставшуюся жизнь. «Жень!» Горячее дыхание любимой женщины обжигает ухо. «Ты никогда не мешала мне. Прекрати. У меня нет от тебя секретов, ты же знаешь». «Мне тревожно». Целует висок, скользя по нему губами. «И черт, это так приятно, что мне не хочется никуда уходить. Тело погружается в какую-то мягкую субстанцию, позволяя испытывать ощущение невесомости и уюта, приправленное легким чувством страха. Я не испытывал его на гонках, а тут... «Не хочу тебя отпускать. Боюсь, ты больше не вернешься к нам». «Ну что за дурные мысли, Ян?» «Не знаю», — всхлипывает, и я перетягиваю ее к себе на колени, заставляя обойти кресло. «У меня для тебя есть подарок». Протягиваю ей упакованный футляр. «Откроешь его, когда я уйду из дома. Где-то через час. Он тебе понравится. В нем сокрыты все твои вопросы и мои ответы». «Почему нельзя сейчас посмотреть?» Вертит коробочку с бирюзовой ленточкой. «Не торопи события». Накрываю ладонью подарок, перетягивая на себя ее внимание. «Сделай так, как я прошу». «Хорошо». Расцветает счастливой улыбкой, хоть и глаза на мокром месте. «Я буду ждать тебя». «Я выступлю с приветственной речью и постараюсь оттуда сбежать». «Пропустишь банкет?» «С удовольствием бы это сделал. Мне пора, малыш». Обхватываю Яну за затылок и притягиваю к губам. Впиваюсь в них. Хочу напоследок вдохнуть ее и насладиться вкусом поцелуя. Медленно проталкиваюсь языком в рот, оплетая ее язык. Не могу насытиться. Такая сладкая, нежная, теплая, пьянящая моя. «Люблю тебя», — шепчу в губы охрипшим голосом. Сдерживая в себе беснующихся демонов, с трудом отстраняюсь. В глазах хмельной туман, на языке неповторимый привкус, а в душе нарастающая буря. Нужно все это устаканить, иначе сердце разорвет на части от переполнивших меня эмоций. Мне пора. Я буду скучать по тебе. «Знаю, малыш. Я тоже. Ложись спать. Не хочу, чтобы ты волновалась, давая волю безумной фантазии». Из дома выхожу с категорическим намерением получить согласие на развод в ближайший час. Для этого я подготовил все нужные бумаги и ультиматумы, оформленные моим адвокатом. Стелле всего лишь нужно согласиться на мои встречные условия и поставить подпись в нужной графе, а если быть точным, в нескольких. «Может, все-таки с сопровождением?» Начальник охраны отводит задумчивый взгляд от залитого вечерним закатом леса и прицеливается им по мне. «Сегодня не нужно». Сажусь в тачку, бросая документы на пассажирское кресло. «Мы должны обсудить вопросы на месте без свидетелей. Думаю, Стелла предпочтет то же самое, что и я. Присмотри за моими. Я хочу, чтобы Яна с сыном спали спокойным сном». «Тогда я отправлю за вами двух моих бойцов. Мне так будет спокойнее». «Как скажешь, Герман. Пусть только не мельтешат перед ее глазами. Остальное мы с тобой обсудили».